Майя Марук. Яра. Насмешка судьбы. Глава первая. Библиотека университета экономики. Глаза слезились, пальцы болели, шея ныла от монотонной работы. Хотелось пить, есть, умыться или пройтись по парку, сходить в буфет. В общем, делать все, что угодно, только не писать этот проклятый диплом. Потерла виски, перевела взгляд на библиотекаря. Полная женщина с высоким начесом сортировала читательские карточки. Пухлые руки с модным неоновым маникюром перекладывали картонные квадратики с места на место. Иногда делали на них пометки и возвращали карточки на место. Расставлялись карточки в соответствии с алфавитом, прятались под стол. И, кажется, краснели от стыда за собственную моральную устарелость. Наблюдать за работой библиотекаря можно было бесконечно долго, даже дольше, чем листать ленту Инстаграма. Соцсеть Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена в России. Пришлось сделать над собой усилие и вернуться к ноутбуку. Диплом сам себя не напишет. К счастью, работы оставалось не так много. Несколько таблиц, графиков, пара приложений и все. Потом защита и возможность забыть этот проклятый маркетинг навсегда. До сих пор не поняла, как родителям удалось убедить меня поступить в экономический университет. «Это то, что всегда тебя накормит», — утверждала мама. «Маркетинг — профессия будущего», — уговаривал папа. «Малая, реклама — золотая жила для нас. Ты на этом не только на хлеб заработаешь, но и на масло с колбасой», — поддакивал брат. Колбасу я не любила. К маслу относилась прохладно. А вот маркетинг ненавидела всей душой. Поступила, чтобы не расстраивать родителей. По той же причине училась, так чтобы у них не было повода прочитать очередную нотацию. Даже тогда, когда переехала в отдельную квартиру и освободилась от родительской опеки. Это принесло результат. Университет рассчитывала окончить с красным дипломом, ведь для мамы это так важно. Не уверена, что маму или папу интересовали реальные знания в моей голове. Важнее было доказать соседям и знакомым, что я получилась не хуже других детей. И, что самое важное, сунуть этот проклятый красный диплом тете Зое с ее идеальной Ирочкой. Помню в детстве... Навязанное соперничество с троюродной сестрой травмировало и меня, и саму Иру. Мы соревновались во всем, от места в районной олимпиаде по истории до красоты бантов в косах. К 9 классу наши дорожки разошлись. Тетя Зоя, поддавшись на уговоры мужа, приехала за город, поближе к земле и экологически чистым огурцам. Но про заклятую соперницу никто не забывал. Минимум раз в неделю я получаю краткую сводку о жизненных успехах сестры. Подозреваю, что у нее дела обстоят примерно так же. Увлекшись детскими воспоминаниями, не заметила, как у меня появилась компания. «Привет!» На соседний стул плюхнулся черный рюкзак от модного дизайнера. Имени дизайнера я не запомнила, но цену модели я точно знала. Последние 2 недели она активно продвигалась во всех социальных сетях. «Привет!» Поздоровалась с обладателем модной новинки. На этом работу над дипломом можно было считать оконченной. Макс сел напротив. Звезда потока, сын депутата и мое последнее неудачное свидание. Чем я думала, когда соглашалась встретиться с ним в другой обстановке, не знаю, явно не головой. «Ты злишься?» — спросил парень, поправляя челку. Макс был воплощением американской мечты. Белоснежная улыбка, насмешливый взгляд. Парень откинулся на спинку деревянного стула и широко расставил ноги. У кого-то из психологов читала, что подобная поза несет в себе сексуальный подтекст. Память подкинула несколько ярких картинок на тему этого самого подтекста. Любовником Макс оказался своеобразным. И зачем я с ним поехала? Вроде трезвая была. «На что?» Родители учили, что отвечать вопросом на вопрос невежливо, но ничего с собой поделать не могла. Макс Авдеев стал моим самым большим сексуальным разочарованием за последний год. Даже не знаю, что в тот вечер меня больше расстроило. Отсутствие оргазма или то, что горе-любовник просто уснул на этапе предварительных ласк. Этот инцидент, который я выбросила из головы еще неделю назад, сейчас вызвал волну неловкого стыда. С трудом сдержалась, чтобы не начать грызть колпачок от ручки. Ужасная привычка. «Я не позвонил», — выдал он низким грудным голосом. Две недели назад от этого голоса бежали мурашки по телу. Низ живота скручивался тугой пружиной. Поджимались пальчики на ногах. К счастью, сейчас все насекомые организма закатили глаза и остались на своих местах. «Мы договаривались созвониться?» — вопросительно приподняла бровь. Макс растерялся. Я закрыла крышку ноутбука. «Может, поужинаем?» Парень быстро взял себя в руки, подмигнул и накрыл мою ладонь своей лапой. Память на всякий случай напомнила, как великолепно смотрится этот самец на шелковых простынях. Руки раскинуты, из уголка губ течет слюна, на всю квартиру разносится раскатистый храп. Осторожно убрала руку и вежливо улыбнулась. «Занята, давай в другой раз». «В другой раз у меня может не получиться». Судя по напряженной позе собеседника, это должно было прозвучать угрозой. Я бы испугалась, только настроения на эти игры не было. И никакой угрозы от Авдеева я не чувствовала. Спрятала ноутбук и тетради в сумку. «Значит, не судьба». Мягко улыбнулась парню и встала. В каком ключе Макс планировал продолжать беседу, для меня осталось загадкой. В библиотеку вошла Яна. Девушка быстро нашла глазами перспективного клиента, расправила плечи и поплыла в нашу сторону. Яна была девушкой интересной. Приехала из небольшого городка, название которого хранила в секрете. Там дочь предпринимателя считалась представителем самых сливочных сливок в мире. Ее родители имели несколько пилорам и пару строительных магазинов. По крайней мере, так говорили. Но, к собственному ужасу, в северной столице это не имело никакого значения. Большой город опустил Яну до уровня презренного среднего класса. И теперь девушка пыталась вернуть свой статус. Способ для реализации наполеоновских планов она выбрала классический, даже древний, штамп в паспорте. И Макс для этого идеально подходил. Молодой, богатый, влиятельный. Ну, Яна почему-то так считала. О том, что все влияние студента ограничивается связями его отца, она не думала. Девушка демонстративно выпятила грудь, которая за последние полгода увеличилась сразу на полтора размера, и растянула пухлые губки в сладкой улыбке. «Ну вот, тебе есть с кем сегодня поужинать», — обрадовала Макса. Парень ничего не ответил, только сжал кулаки. А я, пользуясь моментом, пошла к выходу. К счастью, за соперницу Яна меня не считала. По крайней мере, я на это надеялась. Нужно было вернуться домой, пару часов поспать и закончить рисовать графики. Дома работа всегда шла сложнее. Появлялась масса важных дел — помыть посуду, постирать, приготовить, 10 раз попить кофе, поговорить с мамой. Хорошо, что только по телефону. Мне повезло. В отличие от многих студентов, я жила в 20 минутах ходьбы от университета, в малюсенькой квартирке покойной прабабушки. Старушка прожила удивительно долгую и насыщенную жизнь. До последнего суетилась, рисовала картины, пекла пироги. Ее квартирка по завещанию досталась мне, что стало огромной неожиданностью для всей семьи и предметом бесконечных споров. Родители считали, что справедливо будет отдать жилплощадь старшему брату, Руслану. «У него двое детей», — выбросила мама свой самый веский аргумент в пользу брата. «А еще у него трешка в центре и дача в ближайшем пригороде. Но эти аргументы пришлось оставить при себе. Подливать масло в огонь семейного конфликта категорически не хотелось. Я понимала, что это попытка мамы всеми силами удержать любимую дочь у родительской юбки, и от этого становилось душно. От родительской опеки хотелось избавиться как можно скорее. Поэтому, получая стандартные реплики о неблагодарном ребенке, в которого вложили всю душу, 3 года назад покинула родительский дом. Въехала в винтажные апартаменты бабули. Тогда меня поддержал только брат. Наплевал на упреки жены и причитания матери, Брат помог с переездом, починил текущие краны, вывез откровенный хлам. Постепенно отношения с семьей наладились. Сейчас я была даже благодарна за тот скандал. Он позволил мне встать на ноги, найти подработку и жить самостоятельно, по-настоящему. Наслаждаясь теплым вечером, дошла до дома. Поднялась на третий этаж. В подъезде было как-то особенно тихо. Даже собака из 48-й квартиры молчала. Обычно пушистый шпиц реагировал на любые движения в подъезде. Стоило открыть дверь, как собака начинала захлебываться истеричным лаем, чем раздражала жильцов. Но сегодня она молчала. В том, что шпиц дома, я была уверена. Хозяева животного с утра уезжали на работу. Мы столкнулись на первом этаже. Парочка спорила о том, кто вечером будет выгуливать Джерри. Хозяйка лохматой сигнализации порыкивала на мужа. Собака жалобно выла наверху. С мыслями о чужом питомце открыла дверь в квартиру. Нащупала рукой выключатель. Прислушалась. В квартире было тихо. Даже холодильник не издавал никаких звуков. Осмотрелась. Обувь ровно стояла на полке. На крючке тосковали куртки. Косуха с намеком на байкерскую романтику и теплая парка. Под куртками мини-зонт, купленный в китайском магазине. Все было как обычно. Вот только какая-то чужая энергетика мешала. Как будто в квартире кто-то был. Или есть. На всякий случай дверь оставила открытой. Может, кто-то и скажет, что я слегка мнительная, но это не так. Я просто доверилась интуиции. Внутренняя сигнализация всегда работала без отказа. Жаль, что на мужиков она не реагировала. Обувь тоже решила не снимать, чтобы не пришлось убегать босиком. Идя по собственной квартире, напряженно вслушивалась в тишину. Сердце больно билось о ребра. Страх сконцентрировался где-то в центре живота. Пожалела, что с собой не было ножа или газового баллончика или любого другого средства самообороны. Со стороны ситуация могла выглядеть комично, но мне было по-настоящему страшно. Чем ближе подходила к кухне, тем тяжелее становилась чужая аура, тем страшнее становилась. Мозг лихорадочно искал пути для побега. Шаг, еще один. Несколько метров паркета превратились в бесконечность. Ладони вспотели. Сама не заметила, как согнула колени и вжала голову в плечи. Тело инстинктивно хотело стать меньше. «Удивительная чувствительность!» Мужской голос раздался из кухни. «Входите, Яра. Клянусь крыльями, я не причиню вам вреда». Напряжение в квартире моментально исчезло, будто и не было той тяжелой ауры вокруг. Прислушалась к внутренним ощущениям, место страха заняло спокойствие. Полный штиль, будто ничего и не было. Это должно было испугать сильнее, но ничего подобного не случилось. Закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов и представила, как меня окутывает тонкая дымка. Барон Редерик де Барет. Ирлинг поморщился. Собачий лай раздражал. Проклятый пес никак не унимался. Редерик не любил сторожевых животных. От этих созданий всегда слишком много шума и грязи. Они везде совали свои мокрые носы и грязные лапы, будили по ночам и не давали выспаться. Барон прикрыл глаза и выпустил частичку ужаса. Вязкая сила поднялась к потолку. Через минуту собака затихла. Ирлинг улыбнулся и осмотрел помещение. Кухня была крошечной. Бежевые шкафы, низкий холодильник, угловой диван и узкий стол. Даже крылья выпустить негде. Ирлинг прикрыл стеклянную дверь и подошел к кофеварке. Девушка должна была появиться с минуты на минуту. Редерик еще раз поморщился, глядя на древнюю технику. Немецкий агрегат вызывал в нем только недоумение. Уродливая форма, неудобные кнопки, ограниченная функциональность. Редерику следовало контролировать эмоции. Внутренняя сила остро реагировала на раздражение хозяина и выплескивалась наружу, словно вода из переполненного ведра. Но ничего с собой Ирлинг сделать не мог или не хотел. Слишком напряженным выдался месяц. Арты из правящих кругов будто с цепи сорвались, требовали полных отчетов о финансировании Академии, учебные планы, график набора адептов на первый курс. Императорские аудиторы всюду совали длинные носы. Даже старая, повидавшая не одну проверку костелянша, взвыла от дотошности проверяющих при пересчете простыней, наволочек и утилизированных полотенец. К счастью, проверка завершилась благополучно. У Редерика оставалось последнее дело, которое он планировал завершить сегодня, и можно было вырвать для себя несколько выходных и даже полетать в горах. Древний аппарат подозрительно зашипел, в кружку полилась черная жидкость, запах напитка пощекотал нос. Ирлинг зажмурился от удовольствия. В чем, а в кофе девчонка знала толк. Вручную обжаренные зерна были смешаны со специями, приправы, с которыми барон сталкивался только на земле, превращали горькую воду в произведение искусства. Мужчина поставил в аппарат вторую кружку и замер. Входная дверь скрипнула. Ирлинг прикрыл глаза, постарался ослабить собственную ауру. На земле сделать это было несложно. Планета отвергала магию, блокировала все, что касалось силовых потоков, энергетических дыр и воронок. Это касалось не только пришлых, но и родившихся здесь людей. У них не было ни магического резерва, ни способности брать энергию из внешнего мира. Она им просто не была нужна. Но иногда рождались одаренные дети. На самом деле их рождалось не так уж и мало. По данным САА, число одаренных младенцев превышало 25%. Это очень много для мира без магии. Чем был обусловлен такой процент, никто не знал. Некоторые ученые говорили про аномалии, другие — сложные энергетические комбинации, третьи пытались искать магический ген. Теорий существовало много, но ни одна не была доказана. Уже к году практически все одаренные дети теряли свои способности. Их организм подстраивался под окружающую среду. Магия на Земле была бесполезной и энергозатратной. Только 1% особенных младенцев так или иначе сохранял силу. Она находилась в слабом, спящем состоянии. В большинстве случаев носители даже не догадывались о своей уникальной природе, и только единицы могли этим даром пользоваться. Вот такие единицы и интересовали Ирлинга. Редерик де Барет внимательно отслеживал одаренных детей. Положенное время ректор магической академии империи Аратык отправлял агента сделать избранному уникальное предложение — поступить в Высшую академию магии, развить свои способности и послужить на благо империи. Земляне становились неплохими лекарями или аграриями. Особенности родины сказывались на направленности дара. Но в этот раз барон де Барет нашел что-то по-настоящему уникальное — алмаз, который может стать великолепным бриллиантом. Девочка, которая не только сохранила в себе силу, но и смогла ее развить настолько, насколько позволяли обстоятельства. За Ярославой Ланской Редерик де Барет решил прийти сам, чтобы минимизировать возможность отказа и забрать девушку на факультет дознавателей. Но сначала хотелось убедиться в том, что информаторы не соврали, и способности Яры действительно соответствуют отчетам. Чужака хозяйка квартиры почувствовала сразу. Ирлинг почувствовал, как внимательно Ярослава осмотрела коридор, как не стала запирать дверь, как осторожно двигалась в сторону кухни, даже не разулась. Барет довольно улыбнулся. «Удивительная чувствительность», — произнес мужчина и нажал кнопку на кофемашине. «Входите, Яра, клянусь крыльями, я не причиню вам вреда». Прежде чем войти, девушка накинула на себя ментальный щит. Барон удивился, особенно когда обнаружил, что проникнуть в голову девицы не получается. Защитное плетение несколько отличалось от того, к чему он привык. Да и плетением это назвать было сложно. Скорее, плотная завеса из тумана. Плотная и крайне эффективная. Наконец-то девушка набралась смелости и открыла дверь кухни.